Митрополит кивнул, налил себе еще водки, залпом выпил и, не выпуская из рук стакан, проворчал. «Та история, о которой я упоминал...» «Только не повторяй, пожалуйста. Смешной рассказ о том, как кучка храбрых уголовников пыталась ликвидировать бывшего полковника КГБ», — поморщился Осиновский. «Фифа, поверь, на этот раз Глеба встретят настоящие профессионалы. Все, забудь, выбрось красавчика из головы. Давай лучше еще раз продумаем твою завтрашнюю речь». Устраивать засады на Рублевском шоссе только на первый взгляд казалось идиотской затеей. Да, полицейских на этой трассе куда больше, чем на любой другой российской дороге. Да, помимо полицейских, Рублевку контролировали спецы из охраны высших должностных лиц. Да, концентрация видеокамер превышала здесь все разумные нормы, а в небе периодически крутился вертолет. Да, вот только вся эта красота создавала у едущих по Рублевке мишеней и их охранников обманчивое чувство защищенности. Именно то чувство, которое так необходимо хорошему профессионалу, чтобы качественно выполнить работу. А выполнение работы у таких людей редко занимает более минуты. Ведь каждое действие рассчитано, все мелочи предусмотрены, место, лишенное видеокамер и удаленное от ближайших постов, выбрано, пути отхода проверены и перепроверены. 20 секунд, — прошептал старший. Он поддерживал связь с наблюдателями. «Все даже лучше, чем мы планировали. Мерин делает 120 миль в час». Через дорогу метнулась неясная фигура, оставившая за собой маленький прямоугольный предмет на короткой треноге. «Готовность». План был продуман на все 100. Компактный, но необычайно мощный прожектор гарантированно ослепит водителя. И старший давал Мерину 100 ярдов свободного полета по еще мокрой после прошедшего дождя трассе. Затем исковерканную тачку обработают ребята из группы контроля, и весь отряд растворится в темном лесу. 1 минута. В принципе, старший не ожидал, что после аварии в Мерине хоть кто-нибудь выживет. Но Осиновский требовал абсолютной гарантии, а значит, придется стрелять. Время. Мерседес вылетел из-за поворота, подобно набравшему ход истребителю. Приземистый, черный, он едва угадывался в ночной тьме. И вдруг ярко осветился миллионами внезапно вспыхнувших свечей. Сноп света ударил по глазам водителя. Старший прищурился, ожидая визга тормозов или резкого поворота, но... Машина сбила прожектор. Плавно сбросила скорость и медленно остановилась у обочины. Как раз напротив группы контроля. Резкое изменение освещения привлекло внимание Глеба. Он оторвался от разложенных перед ним деловых бумаг и вопросительно посмотрел на шофера. «На нас напали», — сообщил Нар. И в подтверждении его слов по бронированному корпусу «Мерседеса» защелкали пули. Группа контроля справилась с оторопью и принялась за дело. «Ехать дальше?» «Нет», — Глеб снова взялся за бумаги. «Нур, убей их всех». Карлик открыл дверцу и выбрался из машины. Нар засопел, но, послушно оставшись на месте, привалился к рулю и стал с любопытством наблюдать за действиями напарника. Сухоруков же, напротив, потерял к происходящему всякий интерес. Он снял очки, устало потер глаза и, вытащив из кармана малюсенький телефон, нажал на кнопки. «Михаил Иванович, это Глеб. Простите великодушно, что разбудил, но мне нужна ваша помощь». «Все, что угодно, Глеб, все, что угодно». Собеседник откашлялся. Чувствовалось, что Сухоруков выдернул мужчину из глубокого сна, но он быстро приходил в себя. «Я слушаю». «Обстоятельства требуют проведения показательной порки одного неблагоразумного господина. Я уже продумал несколько неприятных сюрпризов, а вам необходимо предпринять следующее». Западная Сибирь. 20 сентября, суббота, 5:01. Время местное. 6 лет – долгий срок, иногда слишком долгий. Торопливая, наполненная событиями жизнь преподносит сюрпризы каждый день, а уж если дней больше 2000, то в их калейдоскопе можно забыть о многом. Что-то становится неважным, что-то неинтересным, ненужным, что-то стараешься выбросить из памяти, что-то уходит само. Даже дни простых людей сливаются в вагоны скоростного экспресса. А что уж говорить о нем? 6 лет назад Михаил Дубов стал губернатором богатейшего края – жемчужины Западной Сибири, славной не только добывающими предприятиями, но и мощным машиностроительным комплексом, устоявшим на ногах в период распада империи. 6 лет назад металлурги, которым надоело договариваться с бывшим секретарем имперского кома, привели к власти политика новой волны, достаточно молодого и достаточно популярного. 6 лет назад Дубов по-хозяйски вошел в главный кабинет края и подписал свой первый указ. Такое невозможно забыть ни через 2000, ни через 20 000 дней. Отличный подарок на 40-летие. Несмотря на молодость, Михаил уже в то время был достаточно опытным политиком. В 30 лет он избирался в законодательное собрание края, через 4 года в Государственную Думу и прекрасно знал скрытые рычаги власти. Он понимал, что металлурги подняли его наверх не за красивые глаза, но считал общение с ними неизбежной платой. В принципе, умелые промышленники и не требовали слишком много. Лоббирование интересов в Москве и грамотные законы в крае. Небольшая цена за возможность стать первым. Лихие времена безоглядного накопления капитала миновали, и бизнес старался играть по нормальным правилам, за которыми и наблюдал Дубов. Первый звонок прозвенел, когда Михаил решил сменить доставшегося ему в наследство начальника полиции. Бывший милиционер, переживший ни одного секретаря и губернатора, славился крутым нравом и совершенно не подходил под новую концепцию управления краем. Губернатор лично поехал в полицейское управление, лично переговорил с начальником. Но вместо ожидаемой реакции – ярость, гнев, раздражение – встретил лишь веселое недоумение. «Давайте не будем спешить», – предложил главный полицейский. «Подождем до утра». А уже вечером Михаила посетили авторитетные люди и объяснили ему, что край, славящийся металлургией и машиностроением, имел еще одно существенное достоинство – крайне удачное расположение, что делало его едва ли не идеальным центром транзита наркотиков. Несмотря на смену власти, авторитетные не собирались менять свои маршруты и вежливо, пока вежливо, попросили не трогать опытного и заслуженного начальника полицейского управления. Это был удар. И даже порядок суммы, которую авторитетные были готовы ежемесячно вносить в любой удобной для господина губернатора форме, не мог заставить Михаила принять этот удар. Хотя предложение было более чем заманчивым. Дубов обратился к металлургам, но получил ответ: «Ты должен решить сам». Он понял, что его не сдали. В противном случае авторитетные бы не церемонились, но вмешиваться в дела драгдилеров металлурги не хотели. Они остались в стороне. Но и Михаил не мог себе позволить спокойно смотреть, как край захлёстывает волна дешевых наркотиков. Не мог и все. И тогда к нему пришли проповедники курии, а потом Глеб. И последовало еще одно джентльменское соглашение. Глеб не скрывал, что его методы будут отнюдь не демократическими, но энергия, увлеченность, а главное ненависть и презрение, которые лидер курии выплескивал на уголовников, убедили губернатора пойти на сделку. И 2 недели он трясся от страха, наблюдая за тем, с какой жестокостью проповедники закрывали край для наркотрафика. Михаил знал, что боевые действия не ограничивались только его территорией, что спущенные с цепи солдаты Глеба проводили переговоры на всех уровнях бандитской иерархии, и удивлялся их решимости. И еще больше он удивился, когда единственный уцелевший из приходивших к нему авторитетов лично выразил губернатору сожаление по поводу возникших недоразумений. Как ни странно, Михаилу удалось немного разговорить бандита. Почему все закончилось так? Глеб разумный человек, он понимает, что не способен остановить наркотрафик по всей стране. И мы договорились. Твой край он закрыл. И тебе ничего не грозит. Так что можешь уменьшить охрану. Но почему? Глеб сказал, что там, где есть знак курии, наркотиков быть не должно. Это принципиально. Бандит усмехнулся. И еще спросил, есть ли у нас принципы. И что? И ничего, я уезжаю в другой город. Заслуженный начальник полиции отправился на каторгу, а оборот наркотиков стал самым низким в стране. Глеб сдержал слово. И единственная просьба, которая за этим последовала, не мешать союзу ортодоксов. Михаил не мешал. И край стал ключевой базой курии в Западной Сибири. Теперь Глеб озвучил вторую просьбу. То, что попросил лидер курии, было опасным и не таким простым, как закрывать глаза на деятельность проповедников. Но Глеб дал очень четкую картину происходящего, объяснил, для чего это нужно и насколько важна роль Михаила. Глеб не врал и не настаивал, он просто попросил. И Дубов понял, что выполнить эту просьбу необходимо. Губернатор вздохнул, посмотрел на зарождающийся за окном рассвет и потянулся к телефону. Надо разбудить много людей и заставить их решить поставленную Глебом задачу.